Появятся пятна, земля умирает, а чего непонятно. Даже без воздуха пытаясь дышать, нет времени. Завтра наступит, но будет поздно. Вместе на небе сиял бы солнце.